Глава 12. У Дэна раз 20 возникло искушение остановиться, пока они преследовали Ирину Спасскую по улице Рю-де-Ривали. Он еще подумал, не звучит ли это «улица Равиоли», но решил, что Эми будет смеяться над ним, если он ее спросит. Несколько раз он хотел остановиться и посмотреть некоторые вещи получше, такие как обалденная стеклянная пирамида перед Лувром. Или уличные циркачи, которые жонглировали огненными шарами перед садом Тюильри. Еще Дэн с удовольствием остановился бы перед торговцем крем-глейс, что, как Дэн был уверен, означает мороженое. Больше всего он хотел просто остановиться, потому что у него болели ноги. «Она когда-нибудь остановится передохнуть?» – спросил он Эми, жалуясь. Эми, казалось, совсем не устала. «А тебе не кажется странным, что мы случайно встретили Ирину Спасскую в Париже среди 10 миллионов других людей?» «Возможно, другие 9,99 миллионов не носят ярко-красные шали». Но она шла по главной улице города, так словно хотела, чтобы ее заметили. «Ты что, думаешь, что это ловушка?» – спросил Дэн. «Как она могла знать, что мы ее заметим? К тому же, она ни разу не оглянулась. Она не знает, что мы здесь». Но пока он все это говорил, Дэн вспомнил телевизионные передачи, которые он смотрел про шпионов, как они умели следить за людьми, будучи незамеченными, или появляться случайно в поле зрения жертвы и заманивать ее в ловушку. А не могло ли быть так, что Ирина поджидала их в аэропорту? Могла ли она увидеть, что они сели в лимузин с Йоной, каким-то образом оказаться впереди них? «Смотри», сказала Эми. «Она поворачивает». Ирина перешла улицу и спустилась вниз по ступенькам, выскользнув из поля зрения. «Метро», сказала Эми. «Она решила ехать подземкой». Они потеряли много времени, выясняя, как опускать монетки евро в автоматы, чтобы приобрести билеты. Но когда они опустились вниз по ступенькам, Ирина все еще была там. Она стояла на одной из платформ, по-прежнему сжимая подмышкой альманах. К платформе как раз подходил поезд. Дэн был уверен, что Ирина собирается ускользнуть от них в последний момент, так что они подождали, пока двери электрички не начали закрываться. Однако Ирина из электрички не вышла. Эми и Дэн вскочили в вагон, и поезд укатился со станции. Дважды за довольно короткое время они делали пересадку, хотя Ирина и была в ярко-красной шали, было весьма трудно поспевать за ней. «Не понимаю», — сказала Эми. «Теперь она идет быстрее, словно пытается оторваться от нас». Дэн в этот момент грезил мороженым. Лазанья, которую он съел в самолете, давно переварилась. Его желудок требовал пищи, готовый прогрызть футболку насквозь. Наконец, после пересадки на третий поезд, Ирина вышла на платформу. Эми схватила Дэна за руку и указала на надпись на стене станции. «Пасси», сказала она. «И что?» «Это же квартал, где жил Бенджамин Франклин». «Ну так что, идем», сказал Дэн. «Красная шапочка ускользает». Квартал Пасси показался им не таким многолюдным, как Тюильри. По обеим сторонам улицы стояли четырехэтажные здания. Повсюду были цветочные магазины, словно взрыв цветов в праздник 8 марта. Тюльпаны, гвоздики, розы. Все, от чего Дэн чихал. Впереди возвышалась Эйфелева башня на фоне серых облаков. Но Дэна больше интересовали ароматы еды. Казалось, весь город состоит из открытого уличного кафе. Пахло шоколадом, свежевыпеченным хлебом, плавящимся сыром. Но у Дэна не было времени попробовать что-нибудь из этого. Ирина шла теперь так быстро, словно платье на ней горело. Им даже приходилось иногда бежать, чтобы не потерять ее из виду. Эми споткнулась о корзину с цветами, и парижанка заругалась ей вслед. «Извините!» – крикнула Эми, обернувшись на бегу. Они повернули на улицу, по обе стороны которой стояли деревья и старинные на вид особняки. На полпути вверх по улице был криво припаркован лиловый фургон. Он был раскрашен картинками с воздушными шариками и лицами клоунов. Надпись на фургоне гласила «Крим Гласси». Дэн обрадовался. Может быть, ему удастся на ходу купить пару шариков ванильного мороженого. Но когда они подошли поближе, он увидел, что фургон закрыт. Окна были загорожены изнутри серебряным экраном. «Для конспирации», – решил Дэн. Весь Париж пытается замороть его голодом. В конце улицы Ирина перешла дорогу и вошла в железные ворота. Она подошла к большому мраморному зданию, похожему на посольство или что-то в этом роде. Дэн спрятался за стойкой ворот и смотрел, как Ирина набирает секретный код и входит внутрь. «Посмотри на ворота», – сказала Эмми. В центре табличка с золотыми буквами гласила «Институт международной дипломатии». «Смотри, тут герб Люциан», – сказал Дэн. «Но что за институт такой?» «Я думаю, что это что-то вроде школы для послов», – сказала Эмми. «Но разве ты не понимаешь? Это просто прикрытие. Помнишь, что сказал Йона? Париж – цитадель Люциан». Глаза Дэна загорелись. «Наверное, это их секретная база», – Эмми кивнула. «Вопрос в том, что нам теперь делать?» «Мы войдем», – сказал Дэн. «Ну-ну, без секретного кода доступа?» 5910. Я смотрел, как она набирает цифры». Эмми уставилась на Дэна. «И как ты только...» «Ладно, проехали. Пошли. Будь осторожен. Возможно, здесь есть камера наблюдения, охрана и все такое». Они проскользнули в ворота и бегом поднялись по ступенькам. Дэн набрал цифры кода. Дверь легко открылась. Сигнализация не заверещала. Собаки не залаяли. «Очень странно», – пробормотал он. Но было уже слишком поздно о чем-то раздумывать. Они шагнули внутрь и оказались в цитадели рода Люциана. Центральный холл был больше, чем вся их квартира. Пол был отделан блестящим, отполированным мрамором, а с потолка свисала люстра. Напротив них был ряд черных дверей. Слева винтовая лестница вела наверх, к балкону. «Смотри!» Дэн указал на то, что было над дверьми. Подвижная камера наблюдения обводила своим глазом комнату. Сейчас она была повернута к ним под углом, но это ненадолго. Тут он услышал голоса, которые доносились из-за двойных дверей. Кто-то приближался к ним. «Быстро!» Он бросился к винтовой лестнице. Эмми, казалось, хотела что-то возразить, но времени не было. Она последовала за ним. Сердце Дэна бешено колотилось. Он всегда думал, как было бы здорово поиграть в грабителя и проникнуть в чей-нибудь дом. Но теперь, когда все это происходило с ним на самом деле, у него вспотели ладони. Он подумал: «Интересно, французы все еще бросают грабителей в тюремную камеру с крысами?» Что-то подобное он однажды видел в мюзикле, на который его водила Грейс. Они пересекли холл на втором этаже. «Я не понимаю», – прошептал Дэн. «Ирина должна быть люцианка. Бенджамин Франклин был люцианин. Что это значит? Что Франклин был одним из плохих?» «Возможно, это не так просто», – сказала Эмми. «Смотри». Портреты, написанные масляной краской, висели вдоль стен. Наполеон Бонапарт, Исаак Ньютон, Уинстон Черчилль и несколько других портретов, на которых Дэн никого не узнал. «Это самые известные люциане», – сказала Эмми. «Не обязательно плохие или хорошие, но определенно среди них много могущественных, влиятельных людей». «А мы только что вторглись в их дом», – сказал Дэн. Они прошли мимо ряда тяжелых дубовых дверей. Все они были закрыты. На одной была табличка «Логистика», на другой – «Картография». На последней двери справа была надпись «Арсенал». «Вот это да!» «Дэн, нет!» – прошептал Эмми. Но было уже слишком поздно. Дэна было не остановить. Он открыл дверь «Арсенала» и прошмыгнул внутрь. С некоторым опозданием он подумал, что это не слишком хорошая мысль – входить в комнату, битком набитую оружием, если там уже кто-то есть. К счастью, в этой комнате никого не было. Арсенал был размером около 30 квадратных футов и битком набит потрясающими вещами. Ящики с пушечными ядрами, подставки с ножами, шпаги, трости, щиты и зонтики. Дэн не был твердо уверен, для чего в комнате с оружием размещены зонты, но он догадывался, что не для того, чтобы укрываться от дождя. «Нам нельзя находиться здесь!» – прошипела Эмми. «Да ну, ты так думаешь?» Дэн поднял с пола деревянный ящичек, размером с коробку для обуви. Он был наполнен стеклянными колбами, обвитыми поверху медной проволокой. «Смотри-ка, это один из тех аккумуляторов Франклина, какие мы видели в музее!» Эмми нахмурила брови. «Что он делает в арсенале?» «Не знаю, но я его возьму с собой». Не обращая внимания на протесты Эмми, Дэн запихнул аккумулятор в свой рюкзак. Тот легко поместился, потому что рюкзак был практически пуст. Единственное, что лежало там, пластиковый конверт с фотографией его родителей, которую Дэн решил взять с собой на счастье. Взгляд его упал на поддон для яиц из пенопласта. Он открыл его. Внутри был только серебряный шар с маленькими мигающими красными огоньками. «Вот, это тоже здорово!» Он бросил поддон в рюкзак. «Дэн, нет!» «Что? У них тут еще масса всего, а нам сгодится любая помощь, какую мы можем найти!» «Эти вещи могут быть опасными!» «Очень на это надеюсь!» Он с интересом рассматривал метательные звездочки, подумывая, не захватить ли несколько, как вдруг где-то внизу в холле хлопнула дверь. «Надо бы узнать, что она делает», — сказал мужской голос по-английски. «Если она ошибается...» Женский голос отвечал на французском. Голоса удалились по коридору. «Давай», — настойчиво сказала Эмми. «Сейчас». Они высунули головы за дверь, чтобы удостовериться, что в холле никого нет. Потом выскользнули из арсенальной и направились вглубь здания. В конце коридора был еще один балкон. Он был расположен над большим круглым залом. То, что Дэн увидел, глянув вниз, напоминало центр военного командования. Вдоль стен стояли компьютеры, а в центре зала – стол для конференций, представляющий собой один большой плоский экран, как у телевизора. Ирина Спасская была в зале одна. Она склонилась над столом-экраном. Рядом с ней были разложены стопки документов и папки. Она дотрагивалась рукой до экрана, посылая команды, и под ее пальцами картинка на поверхности стола увеличивалась или уменьшалась. Это была спутниковая карта Парижа. Дэн не осмелился сказать что-нибудь вслух, но он в упор посмотрел на Эмми. Его взгляд говорил: «И я хочу такой же!» На лице Эмми было написано: «Заткнись». Они притаились за балюстрадой и принялись наблюдать, как Ирина увеличивает на карте разные части города. Она сверилась с альманахом простака Ричарда, затем достала блокнот и бегло набросала в нем что-то. Потом схватила книгу и блокнот и заспешила прочь из комнаты. Она направлялась обратно к центральному входу. «Эмми, давай!» Дэн залез на перила балюстрады. «Ты сломаешь ноги!» «Перелезай через перила, зацепись и повисни, а потом просто опусти руки. Я так перелезал через крышу школы миллион раз, это просто». Он все сделал так, как сказал, и это действительно было просто. В следующий миг они оба уже стояли перед огромным столом, глядя во все глаза на картинку, оставшуюся светиться на экране после Ирины. Белая иконка с надписью висела над определенным местом Парижа. Надпись красными буквами гласила: «Рю де Жарден, 23». Дэн указал на голубую ленточку, опоясывающую отмеченное место. «Это вода! Значит, место, которое она искала, должно быть остров!» «Остров Сен-Луи», — сказала Эмми. «Он расположен на реке Сене, в центре Парижа. Ты можешь запомнить этот адрес?» «Уже запомнил». Тут Дэн заметил еще кое-что. Фотографию, которая лежала поверх папок Ирины. Он взял ее посмотреть, и душа у него ушла в пятки. «Это он!» Дэн показал фотографию Эмми. На ней был изображен пожилой мужчина с седыми волосами, в черном костюме. Он переходил через дорогу. Фотография была смазанной, но сделана была явно в Париже. Дэн определил это по характерным желтым каменным зданиям и табличкам на французском языке. «Человек в черном здесь!» Эмми побледнела. «Но зачем?» Снизу из холла донесся голос. «Я слышал шаги. Осмотрите здание». Дэну не потребовалось знания французского, чтобы понять, что они оказались в беде. Они с Эмми бросились в противоположном направлении, вниз по коридору. «Стоять!» – крикнул мужской голос позади них. В тот же момент сработала сигнализация. «Вот здорово!» – сказала Эмми. «Сюда!» Дэн свернул за угол. Он не осмеливался оглянуться. Он чувствовал, что те, кто гонится за ним, приближаются. Был слышен топот ботинок по мраморному полу. «Решетки!» – предостерегла Эмми. По всей видимости, активировалась автоматическая система безопасности. Прямо перед ними металлические решетки начали опускаться с потолка, отрезая путь к выходу. «Ныряй под третью, ты пролезешь!» – крикнул Дэн. «Что?» – спросила Эмми, оглядываясь назад на охранников. Дэн побежал вперед, бросился на пол, словно нырнул в воду, и проскользнул под прутьями решетки на другую сторону. «Давай!» Эмми сомневалась. Решетки опускались все ниже, 3 фута над землей, 2, и вот уже 0.5 фута. Позади нее 2 крепких парня в черной форме охранников приближались. В руках у них были резиновые дубинки. «Эмми, скорее!» Она упала на пол и поползла под решеткой. Дэн подтянул ее за руки за секунду до того, как решетка коснулась пола. Охранники потянулись сквозь решетку, чтобы схватить их, но Эмми и Дэн вскочили и побежали прочь. Они обнаружили открытую дверь и, забежав в нее, оказались в приемной. «Окно!» – крикнул Дэн. У них на глазах металлическая сетка начала опускаться на стекло. Она уже опустилась почти до середины окна, времени на раздумье не было. Дэн схватил с журнального столика бюст Наполеона и бросил его в окно. Раздался звук разбитого стекла. Он слышал, как охранники в холле кричат, перекрывая звук работающей сигнализации. Дэн выбил ногой торчащие в окне стекла. «Вперед!» – скомандовал он Эмми. Она протиснулась сквозь разбитое окно наружу, и он последовал за ней, успев подтянуть вторую ногу за миг до того, как металлическая сетка опустилась на подоконник. Они побежали через двор, перелезли через железные ворота и пустились наутек вдоль по улице. Затем нырнули за лиловый фургон с мороженым и пригнулись к земле, тяжело дыша. Дэн посмотрел назад, но признаков погони не было, по крайней мере, пока. «Давай больше не будем так делать», – сказала Эмми. У Дэна кровь стучала в висках. Теперь, когда опасность была позади, он понял, каким классным приключением было то, что с ними только что произошло. «Я тоже хочу арсенал! И такой стол с экранным компьютером! Эмми, нам нужно устроить свой собственный секретный штаб!» «Да, конечно», — сказала Эмми, все еще тяжело дыша. Она достала мелочь и чеки из кармана. «У меня осталось около 253 евро. Как ты думаешь, сможем мы на них купить секретный штаб?» Сердце Дэна упало. Жестко, конечно, она об этом напомнила. Но она права. Деньги утекают слишком быстро. У Дэна осталось немногим больше. Львиную долю, хотя не так и много, если подумать, они отдали Нелли на дорожные расходы. Если им придется после Парижа лететь еще куда-то. Но он решил не думать об этом. Потом как-нибудь. «Давай вернемся в метро», – сказал он. «Да», – согласилась Эмми. «Пора обратно к Нелли, она, наверное, уже волнуется». Дэн помотал головой. «Нет, сестренка, на это нет времени. Рю-де-Жарден 23, мы должны выяснить, что находится на этом острове, и мы должны добраться туда раньше, чем Ирина,